Глава 14. Рокот турбин «Валькирии» изменил тональность. Машина замедлилась и повисла над землей. В десантном отсеке вспыхнули зеленые огни, хвостовой люк откинулся с шипением гидравлики. Внутрь ворвался ледяной ветер, навстречу ему рядами потрое шагнули бойцы. Они занимали позиции для выброски, протаскивая металлические петли на концах своих тросов по верхнему поручню. Крест, стоявший в четвертом и последнем ряду, посмотрел на громадную дугу храмового купола. Облепленную сажей стеклянную крышу колоссального здания укрепляли железные полосы, которые выглядели почти органическими. Из вершины купола выступала монолитная обсидиановая спираль. Шипы меньшего размера росли на ребрах жесткости, также идущих витками. «Его возвели культисты?» — задумался капитан. «Или они просто извратили нечто, построенное до них?» С гулким двойным вздохом «Валькирия» выпустила ракеты. Они унеслись к храму, расчерчивая грязное небо белыми инверсионными следами. Миг спустя в куполе вспыхнуло адское пламя. Его вершина раскололась, и спираль разлетелась на куски. «Начинаем высадку», — объявил пилот. Лампы в отсеке загорелись красным. Самолет, подобно нетерпеливому хищнику, рванулся к проделанной им рваной ране в теле храма. Первая шеренга отпрысков «Темпестус» выпрыгнула из люка, хотя в бреше еще пылал яростный огонь. Отголоски громоподобного взрыва раскатились по всему зданию. Услышав их, Ксифаули подняла голову. Вверху бушевало пламя. На скрученную пирамиду под куполом сыпались оплавленные обломки металла и стекла. Вырванная из псионических объятий спирального отца, Магус отшатнулась в омерзении. «Гелика Веритас потеряна», — простонала она. Один из осколков полоснул ее по щеке, рассекая и опаляя плоть. Придя в себя от боли, женщина подняла телекинетический щит и укрылась от острых, как бритва, горящих градин. Глаза Магуса вспыхнули. Ее повелитель взглянул ими на Розарию. «Еретики пришли за мной!» — взревел спиральный отец из глотки Ксифаули. Темные силуэты скользнули в пробитый купол на тросах, выпуская стрелы лазерного огня. Сердце женщины заколотилось в ритме солдатского барабана. Она пыталась удержать в себе негодующий дух господина. Потом он исчез, но его дары остались, и психическая мощь Магуса возросла. «Так пылает спираль!» Пропела она, воспаряя над вершиной пирамиды с раскинутыми руками и воздетым посохом. Сбросив отказывающий щит, Ксифаули произнесла мантру обмана и окружила себя мириадом зеркальных образов, иллюзий, что оберегали ее от шквала жгучих лаз-разрядов. Бормоча благословение, она сосредоточилась на группе акалитов, которые бежали с нижних уровней. Шепот Магуса перешел в визг, и воины завыли от наслаждения. Их мышцы вздулись, черпая неестественную силу из ее молитв. Глаза бойцов засияли фиолетовым светом, и они ринулись вверх по пирамиде, стреляя на ходу, но ни вера, ни оружие не могли противостоять гибельному мастерству захватчиков. Хотя враги спускались быстро и держали лаз винтовки одной рукой, их удивительно меткие выстрелы сражали культистов во множестве. Зарычав, Ксифаули ментально атаковала подобравшихся к ней солдат. Ее первая цель судорожно забилась на веревке, словно терзаемая марионетка. Через пару секунд очки консервы еретика раскололись, его череп лопнул под шлемом. Двое уцелевших неприятелей приземлились на вершину пирамиды и отстегнули тросы. С безупречной синхронностью они бросили гранаты в толпу внизу, развернулись и атаковали Магуса, накрывая мириад ее отражений лазерным огнем. Разряд опалил ей ляжку, другой насквозь пробил бедро, и все тело сотрясли аккорды мучительной боли. «Как внутри, так и снаружи!» — нараспев произнесла женщина, принимая страдания и используя его для ответного удара. Она впилась разумом в мысли ближайшего врага, выискивая слабые места. Его личность оказалась железной стеной, лишенной зацепов из сомнений или пороков, поэтому Магус вмешалась в двигательные функции солдата. Невольно дернувшись, он застрелил своего товарища. Когда тот рухнул, добыча сумела вырваться и посмотрела прямо на Ксифаули. Женщина с ужасом поняла, что потратила слишком много сил, и ее иллюзия развеялась. Быстро прошипев новое заклятие, она раскрутила посох перед собой и вызвала из его центра новый щит. Это усилие едва не прикончило Магуса, но лазерная очередь бессильно разбилась о преграду. Посох раскалился до красна, однако Ксифаули сдержала вопль. «Боль, заблуждение плоти!» – провозгласила она с опаленными ладонями. Гневно вереща, последние из благословленных ею акалитов взмыли на вершину конуса и бросились на мучителя женщины. Пока они повергали недуга когтем и клинком, Магус упала на земь и безвольно повалилась возле родичей. Почти теряя сознание, она перекатилась на спину и заметила, что в храм спускаются еще трое ненавистных солдат. «Прости меня, отец», – прошептала Ксифаули, видя, что враги истребляют ее верующих. Услышав, как разворачиваются золотые завитки недремлющих врат, Магус обернулась. Вершина пирамиды раскрылась, обнажив темный проход в центре. Сердце женщины вновь яростно забилось, ускоряясь в ритме приближающихся шагов ее яростного бога. «Он прервал ритуал обуздания», — осознала Ксифаули. «Если узнику суждено вырваться из-под шпилей, да будет так». «Вот это еще жива, сэр», — заявил солдат в шлеме маски, глядя на нее. Другой мужчина, возникший рядом с ним, изучил Магуса бледными глазами и направил плазменный пистолет ей в голову. «Где твой хозяин, ворожденка?» Голос человека был таким же пустым, как и его взгляд. «Я приду, посторонний», — пообещал спиральный отец голосом Ксифаули. «Я пожру твою душу». Жгучий сгусток плазмы заставил замолчать обоих. Крест добрался до пирамиды последним. Когда он высвободился из страховочных ремней, Трухильо и выжившие бойцы уже окружили вершину защитным кольцом. Они посменно палили из халганов культистов, атакующих по винтовому склону конуса. Клавель стоял над трупом женщины в рясе. Голова и плечи убитой сгорели дотла. «Жрица», — предположил капитан, вспомнив странную красавицу, которую видел при первом посещении Веритаса. Красавицу, бывшую чудовищем. «Вирнуса не видно?» — поинтересовался Крест. «Вирнус не так давно был убит в кладовке», — ответил агент. «Здесь лежит их новый круговой магус». Капитан не стал уточнять, откуда Клавелю это известно. Вне сомнений, Трухильо был прав насчет шпионских устройств, разбросанных по базе. Без них эксперимент Инквизитора вышел бы почти бессмысленным. Кто знает, может, жучки Конклава находились и в шпилях? Интересно, не следит ли Мордаин за черными флагами даже сейчас? Не делает ли он пометок, касающихся их последнего боя? «Прости меня, Арикин», — подумал Крест. Он не попрощался с девушкой, отправляясь в аббатство. Не думал, что это понадобится. «Так что теперь?» — спросил капитан. «Их лидер мертв. Круговой магус не лидер культа», — возразил агент, подходя к разъявленному проему в центре площадки. Крест увидел ступеньки, уходящие во тьму от края отверстия. «Необходимо найти организм-переносчик заразы. Противник сражается на два фронта, сэр», — доложил офицер отпрысков, который оглядывал далекий пол храма через магнокуляры. «Кто-то еще напал на них внизу». «Интересно, но в данный момент неважно», — отозвался Клавель. «Наша главная задача...» Нечто огромное вырвалось из проема клубком хитина и громадных мышц, схватило агента лапой с длинными когтями и уселось на пирамиде. На вытянутом черепе монстра начиналась череда шипов, уходящая вниз по сгорбленной спине до конца загнутого хвоста. Тварь раскинула в стороны вторую пару многосуставных рук, оканчивающихся громадными зазубренными клинками. Большую часть ее тела покрывали сцепленные между собой пластины синеватой брони. Но раздутая голова казалась желеобразной. На ней слегка пульсировала розоватая, сильно сморщенная кожа. Под золотой спиралью, выведенной на покатом лбу, светились хищным и чужим разумом глаза, черные как бездна. «На что нам надеяться в галактике, рождающей столь богохульных созданий?» — подумал Крест, который понемногу терял рассудок, глядя на спирального отца. Межзвездная пустота, их выгребная яма. Утробно зашипев, чудовище вложило голову Клавеля в огромную клыкастую пасть. Оно вгрызлось в череп агента, почти игриво убивая его. И пока тот дрыгал ногами, осмотрело захватчиков. Кто-то пронзительно вскрикнул, потерянный и сломленный. На миг капитану показалось, что в безумии завопил он сам, но затем гвардеец увидел, как Трухильо бросается с пирамиды. Крик несчастного словно бы пробудил отпрысков, и они открыли огонь, выжигая халганами дыры в панцире монстра. Несколько секунд он презрительно игнорировал солдат, не сводя глаз с креста. «Я могу открыть тебе правду, которую ты забыл», — пообещал спиральный отец, говоря прямо в сознании капитана. «Если тебе хватит отваги, чтобы увидеть ее, Эмброуз Темплтон». Миг спустя великан сорвался с места, изворачиваясь, невероятно стремительно орудуя всеми четырьмя руками. В его разинутой пасти болтался труп Клавеля, убитого без покаяния. «Я умер», — вспомнил Крест. Но не поверил в это. Он застыл, парализованный отчаянием, хотя вокруг бушевала схватка. Шестеро отпрысков сражались с четко контролируемой свирепостью, что было бы невозможно для обычных людей. Бойцы пригибались, перекатывались, отпрыгивали и стреляли в зловещий живой кошмар, охотившийся за ними на вершине конуса. Тварь получила десятки ран, но они были недостаточно глубоки, чтобы замедлить ее. И с жуткой неизбежностью люди начали умирать. Первый, пронзенный зазубренным когтем клинком, на долю секунды запоздал с уходом от размашистого выпада. Второй поскользнулся в луже крови и чуть замедлился. Но этого хватило, чтобы великан схватил его и швырнул с пирамиды. Третьего враг разорвал напополам широким взмахом лапы, когда боец кратко отвлекся на засбоивший халган. Четвертым погиб офицер, но он сам выбрал свою смерть. Ринувшись на чудовище, Темпестер подорвал мелтогранату в руке. В огненном шаре обуглилась грудная клетка звездного бога. Почти целиком сгорел труп агента. Издав вопль из глубин ада, тварь выплюнула останки Клавеля и встала на дыбы, окутанная мерцающими всполохами пси-энергии. «Мышцы и когти — не главное его оружие», — с ужасом осознал Крест. «Магусы — всего лишь ученики этого создания». Монстр кинулся на одного из солдат. Тот ускользнул от мечевидных когтей врага, но теперь главная опасность крылась во взоре, и его боец избежать не смог. Спазматически дергаясь, отпрыск упал на колени. Великан тут же подскочил к жертве и снес ей голову взмахом когтей. Последний солдат даже не вздрогнул. Несомненно, он понимал неизбежность гибели, но продолжал увертываться от твари, словно лишняя секунда жизни могла принести ему победу. Следя за бесстрашным отпрыском, капитан наконец вспомнил освобождающие слова, когда-то сказанные ему пустотой. «Все вокруг — просто ложь или еще не полученная рана». Без колебаний Крест принял объятие бездны, и отчаяние, сковавшее его, развеялось как дым. Включив силовой меч Квизады, гвардеец воздел загудевший клинок и заметил новых участников боя. Они молча окружили площадку. Четыре гиганта с грубыми, но благородными лицами и бритоголовый безумец с серебряными глазами, что возглавлял их. Измятые белые доспехи нелюдей-паладинов были залиты кровью. «Они с боем прорвались на вершину», — сообразил капитан. Именно их атаку видел Темпестер. «Реальность — всего лишь одна из иллюзий, одолевшая все остальные», — поведал голос клубка полковнику Таласке, когда тот решился заглянуть в его глубины и узреть правду. Вновь обретенным взором Кангар различил прежде невидимые, невообразимые картины и отыскал тайные пути, пронизывающие двойственную реальность кольца Коронатус. «Мысль, а не материя. Суть — фундамент бытия. Сила воли превыше силы тела». Проведя Таврокс по тонкой грани между безумием и откровением, Таласка доставил свой отряд к самому порогу неприятеля. Кангра обманул не только пространство и время, но и стражей, расставленных врагами у него на пути. Теперь ему оставалось только исполнить предназначение — сразить бога-зверя-чужаков, опоганившего священный мир. «Совпадений не бывает!» — провозгласил Таласка, изучая мерзость на вершине пирамиды. «Мы были рождены для этого, братья!» Увидев паладинов Кангры, ложный пророк зашипел. Он мимоходом обездвижил уцелевшего отпрыска ментальным выпадом и неторопливо повернулся, осматривая по очереди каждого из новых противников. Последним оказался Таласка. «Твое откровение — просто очередная ложь!» — прошептал ему спиральный отец. Тут же черные глаза монстра вспыхнули багряным пламенем, и он атаковал полковника всей мощью своей воли, стремясь разорвать душу собирателя в клочья. Кангре отступил под натиском врага, но Вера оградил его на несколько драгоценных секунд, а братья Таласки не медлили. Все как один паладины рванулись на чудовище, с разбега врезались в него воздетыми щитами-плитами, обрушили на хитиновый панцирь силовые булавы. Крест мгновенно присоединился к Огринам, и собиратель понял, что капитан стал частью их священного круга. Держа силовой меч двуручным хватом, он рубил и пронзал тварь, нанося ей глубокие раны. Спиральный отец, осажденный со всех сторон, выпустил Кангры из пси-тисков. Давая отпор врагам, монстр бился об окружавшую его стену щитов. Освобожденный полковник издал бессловесный боевой клич и ринулся в сражение на помощь братьям. Изящными кружевными движениями тонкой силовой сабли Таласка разрубал сухожилия между пластинами, всякий раз находя достойную цель, как будто сам клинок алкал возмездия. В ответ звездный повелитель рвал преграду когтями и вцеплялся клыками в броню паладинов. Сорвав с одного из них шлем, чудовище вонзило в череп злополучного воина шипастый язык, пробившийся к мягкой плоти внутри. Недочеловек, стоически перенося муку, продолжал избивать тварь булавой, пока не свалился подрагивающей грудой конечностей. Орган-зонд превратил его мозг в кашу. «Сжать круг!» — заорал Кангре. Уцелевшие огрины сомкнулись, возникший было просвет исчез. Монстр не мог сбежать. «Искоренить нечистого!» Они понемногу убивали бога-зверя. Паладины постепенно разламывали его панцирь, раны от клинков Таласки и Креста ослабляли лапы. «За искупление!» взревел собиратель, когда одна из когтистых рук наконец отвалилась, срубленная у локтя. Тут же умер второй огрин. Чудовищу удалось прорвать щит и затянуть его хозяина в смертельные объятия. Еще один недочеловек рухнул, когда шипастый хвост звездной твари, скользнув под преградой, вонзился ему в пах и дошел до брюшной полости. Круг распался, но спиральный отец уже слишком ослаб, чтобы спастись. Он заковылял к двери в пирамиду, однако выживший паладин перекрыл монстру путь и начал теснить его щитом, помогая офицерам, которые по-прежнему вонзали в гиганта клинки. В конце концов, одна из ног живой мерзости треснула. Повелитель культа рухнул бесформенной массой сломанных конечностей и дымящегося хитина. Он еще извивался и пробовал атаковать врагов, пока гвардейцы отрубали ему оставшиеся лапы. Когда Таласка занес саблю для смертельного удара, чудовище впилось в него черными глазами. «Тебя обманывают!» — вымолвило оно в сознании Кангры. «За трон терниев!» — вскричал собиратель, пробивая сияющий саблей знак спирали во лбу монстра. Никто больше не выползал из люка. Грехальва, обеспокоенный тишиной, держал пистолет наготове. Перед этим весь мир сержанта сузился до вершины вышки 11, где он целую вечность нес мрачный дозор. Убивал монстров, прижавшись спиной к стене. Алонсо уже давно потерял счет застреленным врагам, но их все равно не хватало, чтобы расплатиться за смерть Джея. «Такой шикарный рекав, как у паренька, я пил только на пьяцах Верзанта». Пришла ему в голову абсурдная мысль. Прошло несколько минут. Из дверцы так никто и не появился. Наконец Грехальва сообразил, что из комнаты внизу больше не доносятся песни и урчания тварей. По сути, Алонсо вообще ничего не слышал. Стрельба прекратилась. Дошло до него. «Может, кладовку захватили, и теперь скоты играют со мной?» Устав от всего этого, сержант кое-как поднялся и выглянул над стенкой. В тусклом свете он увидел, что сражение закончилось. Остатки Орды беспорядочно отступали через пролом. Среди гибридов Алонсо заметил их вожака в рваной, тлеющей шинели. Грехальва машинально потянулся за длинностволкой, но вспомнил, что давно посадил батарею. Поняв, что с гадом он ничего не сделает, сержант обернулся к позиции Тарканте. Импровизированный оплот стоял непоколебимо. «Благослови тебя, трон, жрец Шестеренка», — выдохнул Алонсо. Над центром базы с раскатистым грохотом поднялся огромный угловатый силуэт. Грехальва не сразу понял, что это древнее грузовое судно, которое полк унаследовал вместе с захваченным космопортом. Как и большинство гвардейцев, сержант считал, что корабль бесполезен и давно уже вышел из строя. «Кто управляет чертовой штуковиной?» — поразился боец, глядя, как судно набирает высоту. Затем его поглотили бурлящие облака, озаренные вспышками молний, и Алонсо забыл о нем. Что бы ни происходило с кораблем, Грехальва никак не мог на это повлиять. «Готов!» — ваксировал крест на Валькирию. Он отступил на шаг, и экипаж начал втягивать наверх отпрыска, безвольно повисшего на ремнях. Из носа солдата текла кровь, но он еще дышал. Капитан не знал, какой вред нанес тому скользящий пси-удар спирального отца. Но если кто-нибудь и мог оправиться после такой травмы, то именно воин Темпестус. «Наверное, он попробует убить меня за то, что я снял с него маску», — решил Крест. «Или за то, что я стоял как вкопанный, пока истребляли его товарищей». Трухильо тоже выжил, хотя, пожалуй, лучше было бы ему умереть. После битвы капитан услышал стоны ветерана и отыскал его несколькими уровнями ниже, сжавшимся в клубок со сломанными ногами и сломленным разумом. Пока Крест закреплял страховочную обвязку, боец смотрел на него отсутствующим взглядом. Стены вновь содрогнулись. По храму прокатился рокот подземных недр. Толчки начались во время схватки и заметно усилились за последние несколько минут. Как будто все здание собирается рухнуть. С тревогой подумал капитан. «Готов!» — передал он. Трухильо потащили вверх. Крест отвернулся и зашагал к Таласке и выжившему паладину, которые стояли на краю площадки. Они высматривали культистов, но нижние уровни пока что пустовали. «Чужаки ошеломлены», — предположил капитан. «Убив их бога, мы ранили каждого из мерзавцев. Но это ненадолго». «Огрин не поместится в Валькирию», — предупредил он Кангра. «Нам придется самим пробиваться наружу». «Ты ошибаешься, Крест», — возразил полковник. «Мы с Карлосом не будем сопровождать тебя». «Мужик, это безумие. Скоро тут будет полно ксеносов». «Если храм не развалится раньше, мы уйдем отсюда». Таласка указал на проход, из которого появился спиральный отец. «Спустимся глубже в шпиль». «Это безумие», — хотел повторить капитан, но выражение на лице Кангре остановило его. Повседневные понятия вроде «рассудка» больше не касались полковника. Отныне собирателем полностью управлял путь, по которому он ступал. Возможно, так было всегда. Неизвестно, добром это закончится или худом, но Крест не мог помешать Таласке. «Да и кто я такой, чтобы судить его?» Пирамида затряслась в спазмах очередного толчка, более свирепого, чем все предыдущие. «Ступай с императором, собиратель», — произнес капитан. «Он уже со мной, Крест». Улыбка полковника впервые показалась искренней. «Идем, Карлос». Когда оба скрылись в темном проеме, капитан потянул за последний трос. «Готов», — ваксировал он в третий раз. Пока воины спускались, Эмброуз поднимался и смотрел на оскверненный храм. Храм, который почти наверняка возвели на руинах чего-то гораздо более древнего. Ложь на лжи, и снаружи она, и внутри. Проклят ты или нет? Капитан вновь обратился к поэзии, определявшей его прежнюю жизнь. Умер ты или нет, все едино. «Крест?» — зажужжал Вокс. «Говорит Мордайн». Голос инквизитора искажали сильные помехи. «Ваш организм-переносчик мертв», — ровно ответил капитан. «Как и Клавель, и почти все остальные». Последовала кратчайшая пауза. Приемлемо. Что с черными флагами? У нас проблема, Крест. Я спросил о моих однополчанах, Инквизитор. Они выжили. Мордаин вновь помедлил. Но, к сожалению, понесли значительные потери. Нет, ты не сожалеешь, подумал Крест. Ни о ком из них. Но он слишком устал, чтобы разозлиться по-настоящему. Несомненно, позже у него получится. Мой сигнал ретранслирует Валькирия, продолжил Инквизитор. Прибои связи отмечены на всем кольце, но помехи вне экзосферы планеты еще сильнее, намного сильнее. Этого не может быть. Искупление – неестественный мир, Крест. Здесь все изменчиво. Мы потеряли орбитальную станцию, и мои корабли тоже. Вы хотите сказать, потеряли контакт? Нет, связь сохранилась. Однако оперативники на борту мне не подчиняются. Новая пауза куда более долгая. Я не уверен, что они остались людьми. Выводок добрался до них? Пораженно спросил капитан. Но семь преисподних как... Не выводок. Перебил Мордаин. Искупление. Тело бытия расплетает в лихорадочных снах грешников, что стали слепыми святыми. Разносился по кабине визг, полный безумия. Огнем и льдом, и отравленной водой, каждым вдохом ядовитого воздуха мир обращен будет в пустоту и... Трясущимися руками Матиас отключил Вокс, но не сумел заглушить послание, придававшее сил жуткому голосу. Пока старик таращился на приборную панель, искаженная загадка царапала его мысли, словно злобное семя, укоренившееся в черепе. «Послание в самой материи космоса», — понял пилот. «Оно окутывает планету, будто еще один слой атмосферы. Отравленный слой». Голос вырвался из Вокса, когда грузовое судно преодолевало истерзанную бурями стратосферу искупления. Матиас определил, что передатчик находится на большой орбитальной платформе, и даже при поверхностном сканировании обнаружил, что станция вооружена до зубов. Это стало первым ошеломительным фактом. Вторым оказалось само коварное сообщение. «Так идеальные линии недоверия раскроят общепринятый горизонт рассудка и смысла», — забормотал сам пилот. «Чтобы нарастить иную странную плоть на кости самообмана». Когтистая рука схватила Матиаса за плечо, оборвав поток бессмыслицы, что лился изо рта странника. Он испуганно оглянулся на Акалита, сгорбившегося в соседнем кресле, но увидел на грубом рыле только дружескую заботу. «Бери силу в спирали, брат», — велел Учжихов. «Ты не слышишь этого?» — простонал Матиас. «Слышу, но пустые слова есть». Верующий надавил сильнее. «Ничего есть». «Ничего», — подумал старик. Боль от когтей Акалита не мучила его, но наполняла ясностью, вытеснявшей темную абракадабру. «Ничего!» — яростно подтвердил пилот. Матиас вернулся к управлению судном, и святая спираль завращалась перед его глазами, разворачивая спокойствие в душе. Старик с улыбкой направил корабль прочь от мучимой демонами планеты, унося драгоценный груз к более вменяемым звездам.